Глава 18. Уже закаленный письмами сына и ожидаемым поведением, барин на этот раз не слег. Он вышел к ужину, а на следующий день к завтраку. Молодые, само собой, рано не встали, и все шло так, словно в доме ничего не изменилось. «Ну вот, не скоро еще до нас докатится новость, Надежда, но ты можешь считать себя свободной». Откинувшись на спинку кресла, Осип Германович указал мне на стул Домны. Я покачала головой, давая понять, что это не самая хорошая идея. Барин пожал плечами и предложил другое место. «Но мы с вами обсудили уже мою вольную. Земель, чтобы с вами рассчитываться всю оставшуюся жизнь, у меня, слава богу, нет. А коль что изменится, то с вами посоветуюсь», — ответил я, присев туда, где вчера сидела Клэрэнс. Не укрылось от моего внимания и одобрения хозяина в выборе места. Он даже хмыкнул, понимая, что значимость этой незваной гости здесь не больше моей. «Сообщить я обязан. На весь двор пока не стану заявлять. Надо дождаться всех, а то вопросов будет у людей. До лета не разгребем». Он отпил из маленькой чашки кофе, специально купленный Фирсом для гостей, и заметил, как я вожу носом. «Никогда, поди, не пробовала кофе-то», — подмигнул барин. «Нет, но запах мне не больно-то и нравится». Я подумал, что не хватало еще кофе с хозяином распивать, который варить придется Нюре. А я только-только ее расположение добилась. «И что мне с ними делать тепереча?» — под нос себе спросил барин. Я без вопросов поняла, что говорит он о сыне и нелепо этой невестке, об их скором отъезде, а нежелание сына доучиваться и жить по привычному всем укладу. «Подождать надо, барин. Ведь, коли решения сразу нет, то стоит присмотреться к ситуации со всех сторон, поглубже копнуть, прислушаться, принюхаться». Тоже словно сама себе ответила я тихо. «Это дело». Барин громко цыкнул, наклонился вперед, показывая, что хочет встать. Я помогла, поскольку Фирса рядом не было. «Поеду, пока они не встали. Скажи Фирсу, чтобы запрягал. Мастерскую надо проведать, а потом и к нотариусу попасть». «Хорошо, я быстро», — поторопилась я к хозяйственному выходу из дома и там же, на крыльце, столкнулась с Фирсом. Чтобы не застать гостей и не наделать чего-нибудь, что рассердит Осипа Германовича, похоже, из дома ретировались все слуги, за исключением той парочки, которую прикрепили к молодому барину и Клэрэнс. Когда я, тепло одевшись, вышла на улицу, эта не слишком счастливая пара слуг прошла в гостиную. Утро было волшебным. Морозец, светлое, будто выкрашенное голубой краской небо, береза у берега в изморози. Постарался морозушка, за ночь выбелил все вокруг. Если бы не история с гостями, я могла бы считать, что жизнь удалась. Посмотрев на свою тропу здоровья, поняла, что поздно для прогулки, люди уже снуют по ней, что твой рейсовый автобус. Вздохнула и пошла к Нюре. Моя новая подруга вместе со старой рубили на пеньке мясо. Глафира держала телячью ногу, а Нюра, замахиваясь, каждый раз попадала по разному месту. «Ты сейчас нарубишь ее как на пельмени, Нюрк, а надо крупными!» — поучала кухарку Глаша. «Ты поговори мне шо под руку-то», — негодовала девушка с топором. Вышли они, видимо, давненько и решили, что разберутся совсем быстро. Обе в полушубках нараспашку, без косынок и в коротких обрезанных, как калоши, старых валенках. «Здорово, подруги! Барин уехал, я тоже решила уйти. Думаю, вот сейчас молодые проснутся и запросят еды, а барин велел только кашу». «Вы чего сами рубите?» — спросила я. «Каша уже готовится. Только масло положить и можно подавать. Я бы поглядела, как эта свистулька будет кашу есть. Она, поди, в своих хранциях только и кушает, чем в ресторациях почует», — ответила Нюра и снова ударила топором не туда. Часть телячьей ноги, куда целилась кухарка, и правда, походила уже на тартар. «Брось, Нюр, вернется Фирс и порубит. А во Франциях не больно-то и вкусно кормят. Говорят, они даже лягушками не брезгуют». Я подошла и забрала топор, приставила его к крыльцу. «Давай помогу занести ногу обратно. А вы заходите, а то от вас уже даже пар не идёт. Простудитесь?» Я помогла Глаше поднять несчастную эту ногу, и мы вошли в кухню. «А где мы ей лягушек сейчас в мороз-то найдём?» Как обычно вылупила на меня глаза Глафира. А Нюра рассмеялась. «Да шутит она! Ты чего о ей? Веришь-то всё время! Барин-то далече уехал?» Нюра разделась и поторопилась к печи, где на загнете уже стоял небольшой котёл. Пахло пшеничной кашей, но даже я почувствовала, что не хватает в этом запахе привычного оттенка топлёного молока. «На воде!» — мотнула я головой на котёл. «Как барин приказал!» — Нюра улыбнулась. «Ой, чего начнётся сейчас в доме?» — качал головой Глаша. «А что за мастерская у барина? И зачем она ему, коли в имении столько деревень?» — решил уточнить я. «Да станки там какие-то. Деревянные баклажки Митяй в ней делает. Весной и осенью караван приходит большой, забирают почти все. И потом, говорят, они их раскрашивают и у себя продают. Больно им нравится посуда эта красочная». «Я раз видела в соседской усадьбе». Нюра покачала головой, сжала губы и развела руки в стороны. В её интерпретации этот жест означал «шик, блеск, красота». «А барину оно на что? Неужто много денег приносит?» — уточнила я ещё раз. «Немного, да ведь у него в собственности только усадьба да мастерская. Правда, мастерская — это на хорошем месте, недалеко от пристани и от улицы с магазинами всегда на виду», — ответила Нюра и принялась накладывать в невысокие деревянные миски кашу. «Садитесь скорее, завтракать будем!» Я улыбнулась этому «завтракать» и сел за стол. И тут же поняла, что эти неглубокие, аккуратные деревянные миски я видела каждый день, но так и не отметила их своим вниманием. «А эти миски, Ань, тоже из мастерской?» — уточнила я. «Почитай, вся посуда, кроме той, что в усадьбе, из мастерской. Барыня не любила её, — говорила, мол, — только крестьяне из ней почиваются. Усадьбе-то самой сервизы, хрусталь. А нам и так пойдёт». Нюра наложила каши себе, потом достала тоже деревянную ёмкость с крышкой в виде бочонка и, зачерпнув щедро топлёного масла, добавила всем нам в кашу. «А земли? Значит, у барина и земель-то не было? А как же его родители жили?» Не сдавалась я, перемешивая кашу, которая с маслом начала издавать такой аромат, что слюна моментально заполнила рот. «Так приехали они сюда уже с сынком, то есть с Осипом Германычем. Мне мамка рассказывала, что учёный он больно был. Да чем ты не угодил в Петербурге? Считай, выслали почти. Усадьба-то при нём разрослась. Сама видишь, что земли под ней больше, чем надо бы. А вот деревни-то вокруг уже при домне появились. Как вышла за барина, сразу искупила, чего могла». Нюра черпала кашу, дула на ложку и, пока та остывала, рассказывала мне о жизни в Верхнеуральске. «Ясно. Да коли барыня умерла, значит, всё сейчас мужу перешло или пополам с сыном?» Решив, что вытащить из болтливой подруги надобно всё и сразу, я не сдавалась. «Сорока на хвосте принесла, что барыня всё переписала на сынка своего. Значит, барин остался только со своей мастерской». Нюра вошла в раж и делилась теперь всем, что было ей услышано за всё прошедшее время. «Вы чего расселись, курицы?» Дверь растворилась, и вместе с белым густым морозным паром вошла Марья, та самая служанка, которую приставили к невесте барина. У Нюры выпала ложка изо рта. Глаша, как всегда, вытаращила и без того круглые глаза, а я, всё ещё не начавшая есть, принялась за дело. «Это кто у нас тут такой громкоголосый?» Нюра встала из-за стола очень эпично. Ей приходилось отодвигаться, чтобы высвободить объёмную грудь. А поскольку на этой лавке сидела и я, то не упала только потому, что успела схватиться за стол. Лавка с грохотом рухнула. Марья отступила назад и пожалела. Ровно в этот момент дверь отворилась, и девица, пару минут назад обозвавшая нас курами, вывалилась на узкий порог, а потом и в снег. «Барин завтракать пожелал. Ждут уже долго. Велел нести гренки с паштетом», — с трудом выговорил парнишка, представленный в услужение барину. «Барин у нас один, Осип Германыч», — как заводская труба загудела Нюра. «И он пожелал на завтрак кашу, значит, будет каша. Бери котелок и идите с Богом. Посуда в горке, а остальное, коли вас приставили, вы должны знать и уметь». Она закончила, прихватила котел рукавицами, сняла с загнетья и подала пареньку, аккуратно высвобождая руки, чтобы тот прихватил за рукавицы. «А чё, куда?» — мямлил паренек, но Нюра развернула его за плечи и подтолкнула к выходу. «Хлеб ещё на столе. Как барин отзавтракал, так там и стоит. Справляйтесь!» С этими словами она закрыла дверь, подняла лавку, села и принялась активно черпать кашу. «А ежели сейчас нас за ян-то накажут?» — осторожно спросила Глафира. «Обязательно накажут, Гланя. Так что сёрбай, не болтай», — ответила с полным ртом кухарка. Я поняла, что сейчас, как в том анекдоте, обязательно начнется, и тоже поторопилась поскорее поесть. Барин, конечно, тот еще шутник и прекрасно понимал, уезжая, что нас ждет большой скандал, к которому привлекут всех, кто находится в эпицентре. А я понимала, убежать и прикинуться, что нам с Гланей поручили какое-либо дело, не получится уже. Да и Нюрку оставлять одну не хотелось. Парнишка снова прибежал минут через 10. Мы успели доесть и толпились у входа, одеваясь потеплее. Решили помочь Нюре с расчисткой снега до усадьбы. Утром вычищена была только узенькая тропа, а барин этого не любил. Да и всем проще было, чтобы к любому строению можно было подъехать на санях. «Барин велел всех созвать в гостиную», — начал парнишка. «Наш барин уехал по делам и велел нам убрать снег, а потом воды натаскать. А раз фирса нет, то и прорубь рубить тоже придется нам», — ответила Нюрка так быстро, будто готовилась. Скорая на язык кухарка мне нравилась все больше и больше. Но чем закончится этот утренний яролаж, я даже не представляла. Когда на улицу в толстом вишневого цвета халате с золотой вышивкой по обшлагу вышел молодой барин, наша перебранка прекратилась. «Нюрка, что творится в усадьбе? Где завтрак? Плетей давно не получала». Пётр не кутался, от него шел пар, будто он вышел из бани. «Ты теперь чё осторожно, ишь, кипит как самовар. Того гляди, всех кипятком ошпарит», — пролепетала Глафира Нюре, которая двинулась к барину. «Барин чего велел, того изготовила», — вела себя кухарка борза. В какой-то момент мне стало страшновато, но когда Нюра, не выпуская из рук лопатки, подошла к Петру Осипычу, тот опустил плечи. «Ладно, зови фирса, пусть карету подаст. Поедем в ресторацию, раз дома нас не привечают», — скомандовал он. «А фирс на ней барина повез поутру. Как раз сразу опосля завтрака. По делам сказался», — важно ответила Нюра. Мне понравилось, как молодой самодур зафырчал, махнул в сердцах руками и широкими шагами пошел в дом. «Так вот», — важно поставила точку Нюра.